не особо слушая, что говорит ему мистер Оливандер, Поттер отвернулся от мужчины и женщины, слыша безумно знакомый звон сильной магии призыва. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника – это единственное, что дошло до ушей мальчика, который просто принял безликий призыв и раскрыл руку навстречу. Из недр помещения ему навстречу вылетела темная коробка и больно ударилась ему в ладонь. Продавец волшебных палочек тут же замолчал, когда Ильнур протянул ему коробку. Сердечная жила редкого черного китайского огнемета, взял Оливандер ее в руки. «Львиного дракона», немного удивленно проговорил парень, рассматривая золотисто-зеленое дерево в руке продавца. «Понятно, дерево платан, 11 дюймов. Тот самый платан, чинара, древнейший в мире, похоже, парня ничего так сильно не впечатлило за день, как это. То-то палочка сама его выбрала. Да, мистер Поттер, если вы имеете в виду платан Востока, сколько с меня?» Быстро спросил мальчик, демонстративно сжимая кулак с перстнем ключом на руке. МакГонагалл явно не хотела отпускать парня, но тот мягко, но в настойчивой форме, намекнул на то, что он дойдет до бара самостоятельно, и что ему не нужна помощь. Она вынуждена отступила и ушла. Парень же, очень не хотевший светить большинство своих стамбульских связей в магическом мире, спокойно прошел обратно в бар, а потом снова вышел в магловский мир. Там нашел кафе и за чашечкой приличного, ох, какой кофе он пил в Турции. Кофе набросал на столике черновик письма Данису. 3 дня до отправки в школу пронеслись быстро. Ильнур читал книги, многие из них были довольно интересными, хоть и однобокими, и там не было ничего про колдовство руками. Впрочем, мальчика интересовали не только книги. Интересовало его и то, почему палочка выбрала в хозяева именно его. Для этого пришлось тащиться обратно в жуткий переулок, как обозвал его про себя мальчик, и снова искать нужные книги. Ильнур, зевнув, понаблюдал за магами на платформе между 9-й и 10-й. Те, едва ли не в открытую, со всеми своими вещами нехарактерных форм для маглов, со зверями, вообще-то запрещенными к провозу и к разведению, в клетках, въезжали в магический барьер и пропадали в нем без следа. Он, дождавшись промежутка между въезжающими магами в защитный, ограничительный, барьер на платформу 9¾, спокойно прошел его и направился к алому поезду, тут же с тоской подумав о новеньких поездах в Турции, как они тогда с ребятами весело съездили в ближайшие провинции на экскурсии, и присел в первое же свободное купе. Примечание к части. Платан, в Турции растет самый древний платан, в долине Буюкдере у Босфора. Его возраст более 2300 лет, высота 50 метров, окружность ствола 42 метра, а его диаметр 13,4 метра. Ильнур имеет в виду, что он прекрасно знает дерево, от которого у его палочки такая древесина. Почему стоит иногда распахнуть глаза шире? Гарри Ильнур летел, расправив руки будто крылья, над городом. Снова перед ним раскинулись здания, новые и старые, маленькие и большие, минареты, мечети, величественный, шумевший водами, пролив Босфор, шумные люди в разноцветных одеждах, узкие переулки и широкие улицы. Сердце запело от радости. В потоке ветра, что нес его, он услышал знакомые напевы муэдзина, которые прервались фразой «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут», разнесся по вагонам громкий голос машиниста. «Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». Поттер с усилием открыл глаза, поморщился и потянулся на жестком сидении. Реальность грубо врывалась в дрему, нарушая дымку сновидения. Пора, учитывая, что он уже был в мантии, да и не собирался отдавать свой багаж кому-либо, он просто захватил его с собой, в виде брелока. Все-таки хорошо знать то, что другие не знают. Снять собственное заклятие не составило ему труда, и вскоре он оказался в общей толчее, в тамбуре. Поток толкающихся школьников буквально вынес его из вагона, и вот он уже стоит на плохо освещенной платформе. На улице было холодно, и он невольно поежился. Затем над головами стоявших на платформе ребят закачалась большая лампа, и Ильнур услышал голос. «Первокурсники! Первокурсники! Все сюда!» Их зазывал к себе великан. Кое-как Гарри пробился сквозь разновозрастных ребят и встал в нервный строй будущих однокурсников. «Все здесь? Все подошли? Тогда пошли!» Поскальзываясь и спотыкаясь, они пошли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Поттер, мысленно поминая всех богов, смог сделать слабенький огонек, к восторгу близко стоящих учеников, но вполне достаточный, чтобы осветить дорогу, а то их окружала такая плотная темнота, что было ничего не видно. Все разговоры стихли, и они шли почти в полной тишине. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. Ильнур внутри негодовал, и как вообще так можно оставить учеников на произвол судьбы в незнакомом месте? «Так осторожно, все сюда, ао!» — вырвался дружный, восхищенный возглас. Они стояли на берегу Большого Черного озера, с неподвижными водами, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. Ильнур с тоской вздохнул, хоть их школа была и ниже, и не была громадным средневековым замком, а скорее крепостью, он уже вовсю скучал по ее просторным галереям, узким проходам, винтовым лестницам, осыпающимся под каждым шагом, по тайным комнатам и лазам, ведущим вне школьных стен. Тем временем, школьники уже начали рассаживаться в лодке. Гарри Ильнур хотел было взять весла, но не нашел их. Понял, что магия проведет их до замка. Флотилия с учениками и Хагридом, у которого была своя лодка, двинулась к замку, почти неслышно скользя по водной глади. Замок начал приближаться к ним. Они попали в темный туннель, который, судя по всему, заканчивался прямо глубоко под замком, и вскоре причалили к подземной пристани и высадились там на камне. Хагрид повел их наверх по каменной лестнице, освещая дорогу огромной масляной лампой. Вскоре все оказались на влажной от росы лужайке у самого подножия замка. Затем еще один лестничный пролет, и теперь они все стояли перед огромной, грубой дубовой дверью. Убедившись, наконец-то, что с учениками все в порядке, Хагрид поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Дверь тут же распахнулась, и перед ними предстала профессор МакГонагалл собственной персоной, старая знакомая Гарри Ильнура. Она коротко велела им идти за ней, и вот они уже около большого зала, где и должно было происходить распределение. Зал выдавал шум говора многочисленных юных голосов, но профессор, к удивлению Гарри, привела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик. Толпе первокурсников тут было очень тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. Будет нудная речь. Ильнур добросовестно ее пропустил. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. С этими словами, профессор вышла из тесной клетушки. Ильнур иллюзий не питал, куда попадет, туда и попадет. В конце концов, его интересует только учеба и не более того. Но тут, к полной его неожиданности, его окликнули, да еще так знакомо. Ильнур. Мальчик обернулся, и тут же на него с двух сторон набросились две безумно знакомые ему девчушки. Падма, Парвати. Ильнур все не мог прийти в себя от радости, так как эти две барышни ему были хорошо знакомы. Близняшки с двух сторон улыбались ему во все 32 зуба. С ними он познакомился еще когда был на первой ступени магической школы Востока. Близняшек Патил сюда отвез отец-дипломат, маг, который ныне с женой жил при консульстве Индии, и считал, что нечего девочкам постоянно гулять по индийским улицам, и отвез их в ближайшую магическую школу. Так что он с девочками учился параллельно, разумеется, так как у них практиковалось раздельное обучение, но пару раз они встречались на совместных уроках парах, ну и на переменах были все вместе. «Зачем вы здесь?» – быстро спросил парень. «Так же, как и ты», – синхронно пропели девочки, а Падма негромко так добавила – тут же получив тычок по ребрам от сестры. «Из-за мамы. Есть идеи касаемо распределения, мы на Рейвенкла собрались. А ты?» — в свою очередь спросили близняшки. «А я, не знаю. Что советуете?» Девчонки переглянулись и заулыбались. «Давай с нами», — снова в унисон проговорили они, и Гарри Ильнур согласно закивал. «Идите отсюда», — произнес строгий голос за спинами девочек, и близняшки подпрыгнули. «Церемония отбора сейчас начнется». Это вернулась профессор МакГонагалл. «Выстройтесь в колонну», — скомандовала профессор, обращаясь ко всем первокурсникам, то есть, к ним, «и идите за мной». Они, чинно построившись, вышли из маленького зала, пересекли холл, в котором уже побывали при входе в замок, и, пройдя через двойные двери, оказались таки в большом зале. Зал был освещен тысячами свеч, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Ильнур тут же подумал, что обстановка весьма скудная, никаких украшений, кроме золотой посуды, гобеленов и флагов на стенах не было. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели, разодетые в свои морально устаревшие балахоны. Профессор МакГонагалл подвела первокурсников к этому столу и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. И снова он ощутил острый приступ тоски по школе магии Востока. У них единственным разделяющим фактором был пол, были женские и мужские столы, но учителя сидели вместе с ними, за одним столом, либо ели в своих комнатах. Ах, как он скучал по богатым лампадам с драгоценными камнями, вверху и на столах, в которых дрожали язычки магического неиссякающего пламени, по легким тканям всевозможных ярких цветов, которыми закрывали входы и выходы, защищая школу от нашествия насекомых, по разноцветным одеждам, в которые были обряжены ученики и учителя, согласно полученному статусу. На стенах в обед оживали древние фрески, чей возраст даже приблизительно подсчитать было трудно, и они показывали ученикам картины из прошлого, каждый раз, новую, демонстрируя развитие магии мира. Потолок отображал им все стороны света, показывая ту или иную страну на этот момент. Даже тогда, уровень развития магии потрясал. Гарри задрал голову вверх. Тут тоже имелся магический потолок, только он отображал погоду за окном. Сейчас там были звезды, ночное небо и светила луна. Возможно, это было бы даже разумно, не будь в зале просто огромных панорамных окон, в которых все было и так видно. Гарри Ильнур услышал какой-то глухой звук и, опустив устремленный в потолок взгляд, увидел, что профессор МакГонагалл поставила перед их шеренгой самый обычный на вид табурет, точнее шаткий на вид предмет мебели, он был всего на трех ножках, и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая, старая и ужасно грязная. Она открыла свой зев рот и запела. Так вот в чем состоит распределение. Подумалось мальчику, когда он слушал в песне описываемые преимущества каждого факультета, в том, что этот магический артефакт, который окажется на голове и выкрикнет факультет, он не сомневался. Профессор МакГонагалл шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она. «Начнем, Аббат, Ханна». С этого момента Гарри Ильнур начал терпеливо ждать своей очереди. Она проходила не быстро, но и немедленно. На некоторых новых учениках и ученицах волшебная шляпа думала по минуте две. Мун, Нот, Паркинсон, Патил, Парвати, Рейвенкла. И Гарри в глубине души порадовался за нее. Парвати была очень рада, когда садилась за стол теперь уже колледжа. Патил, Падма, Рейвенкла. Так была распределена последняя из сестер-близняшек. Они теперь восседали за столом, чьи студенты носили синие нашивки и синие галстуки, и с надеждой глядели только на Гарри. Он украдкой показал большой палец, и тут же услышал свое имя и фамилию, отчетливо прозвучавшие в большом зале. Поттер, Гарри. Гарри Ильнур сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала: «Поттер, тот самый Гарри Поттер». Шляпа упала ему на голову, ведомая рукой профессора МакГонагалл, и скрыв его глаза от лиц других. «ГММ», задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос, и Ильнур поморщился. «Непростой вопрос, очень даже непростой. Много смелости, это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает. А да, мой бог, это так и имеется весьма похвальное желание проявить себя, это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить? К девочкам на Рейвенкла», четко мысленно проговорил парень. «Ах, к девочкам», голос шляпы был вообще-то без ярких эмоций, но мальчик все равно услышал некое ехидство. «Ну, хорошо, Рейвенкла», крикнула она громче, чем обычно. Второй стол слева буквально взорвался аплодисментами. Несколько старшекурсников встали со своих мест, чтобы пожать руку Гарри Ильнуру, который снял шляпу и теперь спешил занять свое место рядом с близняшками. Почему стоит иногда прислушиваться? Гарри Ильнур, заняв свое место за столом Вороньего факультета, пожав руки всем желающим, многим по два раза, тут же принялся с интересом оглядываться по сторонам. Староста горячо поприветствовал новое пополнение колледжа, как и декан, невысокий профессор заклинаний Филиус Флитвик, отсалютировал мальчику бокалом. Мальчишечий взгляд упал на преподавательский стол, где восседало множество пока еще неизвестных ему взрослых учителей. В самом углу сидел великан Хагрид, который и привел первогодок в замок. В центре стола стоял большой золотой стул, очень напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор, директор школы собственной персоной, длиннобородый и седой, чуть отдаленно напоминавший древнего восточного мудреца. Гарри не очень понравился трон, так как выделение директора от основной массы студентов, по крайней мере у них, считалось нехорошим знаком. Их директор, Денис, всегда неукоснительно напоминал своим ученикам: они ничем от студентов не отличаются, так как пока ты стоишь и дышишь на этой земле, ты продолжаешь учиться, даже у камня под ногами или у ветра в вышине. Распределение медленно подходило к концу, и Ильнур, изрядно оголодав, уже с нетерпением смотрел в золотую тарелку. Помимо него на факультете рядом с ним будут учиться Энтони Голдстин, Майкл Корнер, Стивен Корнфут и Кевин Энтвистли. С близняшками будут учиться Изабель МакДугал, Сули и Лиза Турпин. Наконец последний распределенный пошел к своему месту за факультетским столом, а профессор МакГонагалл унесла табуретку и волшебную шляпу. А директор встал, чтобы официально поприветствовать учеников. Гарри Ильнур ожидал всего, но не «добро пожаловать», произнес старик, приветственно распахнув объятия. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Всем спасибо». Ильнур внутри громко завопил от ужаса, а тут вокруг все засмеялись и зааплодировали, принимая шутку на свой счет. Но тут вкусные запахи наполнили весь большой зал. Повсюду раздался звон посуды, ножей, ложек и вилок, стук кубков, и мальчик отвернулся от преподавательского стола и повернул голову к факультетскому столу. На столе, на сначала будучи пустых золотых тарелках, появилась вкусная, с пылу с жару, еда. Гарри положил на тарелку кусок любимой им бараньей ножки и приправил кисло-сладким соусом из соусницы. Затем провел над блюдом с едой рукой, на которой было надето кольцо-перстень с крупным изумрудом, и который просканировал снедь на наличие посторонних примесей, удовлетворился тем, что ничего не нашлось, и камень в кольце не поменял цвет, и начал есть. Подарок этот был знатным, и исходил от Наби, хотя был и труден в изготовлении, но восточное отделение артефакторов постаралось на славу, а определитель всех известных ядов и вредных веществ был готов как раз к его отъезду в другую школу. Триада учителей настоятельно советовала, чтобы Ильнур носил это украшение постоянно. Как раз были съедены первые блюда, утолен первый острый голод, большинство присутствующих заговорили между собой. Факультет Рейвенкла не стал исключением. Все новенькие перезнакомились друг с другом и с факультетскими старшекурсниками. И сейчас говорили о семьях и о местах в Англии или в других странах, где все выросли или где путешествовали. Гарри Ильнур не сдержался и красочно рассказал всем о Стамбуле, о Востоке, невольно заставив при этом заслушаться своим рассказом Полстелла, но при этом скромно упомянул лишь о том, что воспитывался там тремя волшебниками-магами, без имен, конечно, и ни слова не сказал о школе, при которой, собственно говоря, и вырос. Девчонки Патил поступили так же, как он, рассказали об Индии, об отце и матери, тоже не пожелав обнародовать тот факт, что они часть школьной программы уже успешно одолели и закончили. Когда все наелись первыми сытными блюдами, в смысле съели столько, сколько смогли съесть и вместить в себя, тарелки вдруг опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев золотом в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды, как и в самом начале вечера. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое мороженое всех мыслимых видов: яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Ильнур тут же начал искать привычные ему турецкие сладости. Даже очень любимое им мороженое было проигнорировано, не хотелось. Найденный рахат лукум больше всего устроил парня, и он начал наслаждаться вполне пристойно приготовленной сладостью. Гарри Ильнур согрелся, наелся, размяк и ощутил, что у него начинают слипаться глаза. Похоже, это происходило и со всеми. Постепенно все разговоры стихали, ребята сбавляли тон, зевая, и постепенно звуки сбавили свою мощь до минимума. Это заметил и глава школы. «Хммм», громко, демонстративно прокашлялся Дамблдор. Все нехотя обратили на него свое внимание. «Теперь, когда все мы, наконец, сыты, я хотел бы сказать вам еще пару слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить». Сейчас он походил не на главу, а на такого ласкового папашу, порицающего и наставляющего своих детей. Но что-то внутри Гарри Ильнура говорило ему о том, что старик с ними не искренен. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам без исключения запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса и заклинания на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся примерно через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Гарри внутри скептически хмыкнул. Более прозрачного намека на проникновение на третий этаж он еще не слышал. Староста совсем рядом бурчал о том же, зачем это надо было говорить вслух. А теперь, провозгласил еще более радостно Дамблдор, споем школьный гимн. Гарри внутри, едва услышав первые, драгоценные ноты, пожелал провалиться куда поглубже в землю. С трудом выдержав это жуткое хоровое пение, Гарри Ильнур с нетерпением ждал того момента, когда можно было покинуть сие сборище. И, наконец-то их начали собирать старосты, намереваясь отвезти их в факультетскую гостиную. Они дисциплинированно поднялись по движущимся лестницам, затем на одном этаже прошли сквозь замаскированный под фальшивый гобелен потайной ход, потом поднялись вверх по винтовой лестнице. Так они оказались в башне, третьей по высоте в Хогвартсе после астрономической Гриффиндорской, или Львиной, как его называли студенты Рейвенкла. Перед ними из бойниц открывался захватывающий вид на близлежащие темные горы и озеро, которое сейчас отражало звезды и туманное ночное небо. Поднявшись по винтовой лестнице, новички оказались перед дверью, у которой нет ни ручки, ни замочной скважины. Сплошное полотно из старинного дерева, и рядом был бронзовый молоток в форме птичьей головы. Староста постучал дверным молотком по двери и таинственный голос спросил, без чего ничего никогда не бывает. Многие наморщили лбы, а Ильнур почти сразу выпалил, без названия. Верный ответ, проходите, откликнулся тот же бесплотный голос, и в двери появилась затейливая ручка. Староста, найдя в толпе новичков Гарри, приветливо кивнул ему и проговорил вслух. Да, Гарри, молодец. Чтобы войти в гостиную, вам просто нужно ответить на заданный вопрос. Если вы не знаете ответа, то стоит подождать того, кто знает. А теперь идемте дальше. Стены в гостиной прорезывают изящные арочные окна с шелковыми синими занавесями. Куполообразный потолок расписан звездами. В нише напротив входа к спальням находится мраморная статуя Равина Рейвенкла. Строго и красиво. Еще везде стоят столики, пуфики и кресла. Староста показал путь девочкам в их спальню, и Гарри Ильнур расстался с близняшками Потил. Затем они пришли в свою спальню, где практически молча устало разделись и улеглись в мягкие постели, оставив все вопросы до завтра. Гарри был среди тех, кто первым задернул полог. Поттер дождался, когда соседи захрапят, и зажег в ладони малюсенький огонек, достаточный, чтобы увидеть страницу, и недостаточный, чтобы разбудить соседей. Тяжелый том быстро перекочевал из чемодана на мальчишеские колени, и Ильнур погрузился в самое любимое – чтение восточных премудростей. Утром Гарри Ильнур проснулся первый в спальне, и тихо, чтобы не разбудить соседей, привел себя в порядок, оделся, взял обувь и книги, и спустился в гостиную, где вчера заметил укромный уголок, место рядом с окном. Вид из арочного окна на олевшие в рассвете горы уже был сейчас такой, что дух захватывало, и мальчик, вместо чтобы прочитать новую главу, начал смотреть через стекло. Спальни постепенно пробуждались. Первые, совсем еще сонные студенты, явно с трудом сбрасывали оковы сна и дремы, и будили соседей по койкам, чтобы те не проспали первый день занятий. Ильнур, слегка улыбнувшись, оторвался от созерцания утренней красоты природы и уставился в книжку. Девочек он скоро сегодня не ждал, и поэтому двинулся на завтрак в полном одиночестве. Вторыми после него на завтрак явились Стефен и Майкл. Они вчера зацепились языками на почве квиддича, и даже сейчас оживленно обсуждали команды, командную игру и тактику. Но Гарри Ильнур сейчас не стал вслушиваться в речь парней. Флитвик начал раздавать расписание. Почему стоит остерегаться посторонних? Первым уроком у них были заклинания, с деканом. Профессор Флитвик, преподававший заклинания, был такого крошечного роста, что встал на стопку книг, чтобы видеть учеников из-за своего стола. Ильнур перевел взгляд на сумку, где дожидались своего часа дипломы, аттестаты, табели и сертификаты, за сданные в школе магии Востока предметы, и решил подождать до конца урока. Как хорошо, что места в классе расположены амфитеатром. Близняшки Потил, между которыми, вспыхнула ссора по поводу, кто из них будет сидеть рядом с Ильнуром, тут же угомонились, рассевшись по правую и левую сторону от него. Профессор, когда все расселись, начал перекличку. Дошел до фамилии Поттер и с неподдельным интересом взглянул на парня. И Гарри тут мягко его поправил вслух. «Мое имя – Ильнур, сэр. Называйте меня Ильнуром. Я привык к этому второму имени». «Ну что же», – улыбнулся ему Филиус Флитвик, – «Ильнур, так Ильнур. Итак, кто там у нас следующий?» Профессор чары заклинаний продолжил перечислять новое пополнение колледжа Рейвенкла, а затем начал занятие. Даже несмотря на то, что основы Гарри Ильнур знал твердо, ему все равно было интересно послушать другую точку суждения. О магии и заклинаниях профессор рассказывал очень интересно, с яркими примерами и сравнениями. Поттер даже включился в краткий спор с Флитвиком об применении некоторых чар, как вдруг прозвенел звонок, возвещавший о конце урока и о перемене. Мальчик, лишь только взглянув на часы, на самом деле убедился, что время, отпущенное им на занятие, действительно кончилось. Профессор Чар задал им и домашнее задание, и Ильнур, едва услышав тему, тут же захотел засесть за книги. Но надо было спешить на следующий урок, и парень, затолкав учебные принадлежности как попало в сумку, направился к декану, чтобы отдать ему документы. То, что Филиус был очень удивлен известием, это значит не сказать ничего. Сзади мальчика точь-в-точь такие же документы протягивали ему Парвати и Падма. Шум, проходящий за дверями перемены, мешал преподавателю, и он щелчком пальцев заглушил звуки. «Значит, вы учились в школе Востока?» «Понятно». Профессор, быстро пересмотрев их оценки, сложил к себе в стол. «Тогда вам троим будут еще дополнительные задания», — сказал он. «Итак, достаньте перья и пишите». Дети старательно пометили заданное дополнительно в своих пергаментах. «Я поговорю с учителями, чтобы они взяли вас троих на дополнительные, продвинутые занятия», — улыбнулся Флитвик. «Я ценю умных и тянущихся к знаниям, как и наш факультет. Вы же хотите продолжить изучение наук?» «Да-да», — проговорил Гарри Ильнур, а близняшки красноречиво закивали. «Конечно хотим. Тогда бегите, сейчас начнется второй урок. Опаздывать нехорошо, знаете ли». Дети спохватились и бегом покинули аудиторию. Флитвик, усмехнувшись, сел за свой стол, начал подписывать разрешение на посещение тремя учениками нужных им предметов. История магии была потрясающим предметом у них, а здесь единственный урок в замке, который вел призрак. К тому же профессор Бинс говорил ужасно монотонно и без всяких остановок. Ученики поспешно записывали за ним имена и даты, путали Эмерика Злого с Уриком Странным. Некоторое время они еще сопротивлялись, но вскоре и девочки, и сам Ильнур бросили писать, решив, что по учебнику учиться будет гораздо легче, и информация будет донесена не так путано и скомканно. Зевая, они с удовольствием выползали с урока. Хотелось чуть-чуть поработать мозгами вместо полной отключки от мира. Ильнур вообще не привык к тому, чтобы бездельничать. У них между уроками проводились турниры по шахматам, шашкам. Они бегали на перегонки, или играли в топоч-волчок или в другие, подобные игры. Девчонки негромко разговаривали друг с другом, пока Гарри Ильнур был предоставлен своим мыслям. Они поднялись по движущейся лестнице, и тут парню волей-неволей пришлось отвлечься, лестница пришла в движение. Приноровиться было пока тяжело, и сейчас мальчик вцепился в перила, ожидая прекращения тряски и езды. Еще ему захотелось перекусить. Захотелось вцепиться зубами в вареный кукурузный початок или в балык экмик. Но до обеда был еще целый урок, причем урок сложный, трансфигурация у профессора МакГонагалл, и мальчик, нехотя, нашарил в сумке небольшой контейнер с чарами консервации, с лукумом, взятым из дома. Похоже, придется организовать его доставку сюда, здешние сладости по вкусу ему не пришлись. «Парвати, Падма, хотите лукума?» – спросил Гарри девочек, ожидая, когда проклятая лестница встанет на место, и они смогут дойти до кабинета. «Ага», – с готовностью откликнулись обе сестры, и взяли себе по кусочку. «До обеда далеко», – вздохнула Падма, откусывая кусочек удынного лукума. «А есть так хочется, тут никакого полдника нет. Дело в том, что у них по всем учебным этажам были расставлены специальные столы, сервированные блюдами турецкой кухни и напитками. Там было все, кроме сладкого. Сладкое подавали только в законно отведенное время, завтрак, обед или ужин, или в праздники. Любой, кто не мог терпеть голод или жажду, мог подойти к ним в любой момент. «Ну, наконец-то!» — воскликнула радостно Парвати, когда лестница шевельнулась и начала ползти на привычное место. прозвенел звонок, и компания стремглав бросилась по лестницам. Они успели влететь в дверь класса практически последними. Они в кабинете были не только своим классом, с ними были еще и барсуки. На столе восседала серая кошка. Пуффендуйцы, они были очень любопытными, вертели головами в ожидании преподавателя и шептались, глядя на кошку. Хотя Ильнур догадывался, глядя на животное, кто это. Он угадал, кошка прыгнула со стола на пол и превратилась в преподавательницу. Рейвенклавцы дружно ахнули, как, впрочем, и турецкая команда. То, что их преподавательница окажется полноценным анимагом, не ожидал почти никто. Трансфигурация – один из сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начала она говорить, будто не замечая всеобщих ахов. Ильнур мысленно усмехнулся, он-то знал, чем может выйти одна единственная ошибка в зелье или в руне, к примеру, любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила. Ее глаза сурово поглядели на всех школьников. Она раздала каждому по спичке, показала заклинание и сказала, что они должны превратить эти спички в иголки. К концу урока близняшки и Ильнур устали ждать, когда МакГонагалл подойдет к ним, чтобы проверить результаты, разумеется, положительные. Заработав по 15 очков каждый, девчонки и парень весело пошли на желанный обед. Запах тушеной говядины в горшочке, печеной и жареной картошки, а также разнообразных супов, преобладал тыквенный, овощных и сырных тарелок, будил аппетит у самых неискушенных к еде. Гарри Ильнур накинулся бы на еду, если бы не сработавший вовремя перстень. Изумруд стал огненным рубином, и кольцо нагрелось. Парвати, стой! Едва успел перехватить близняшку Патил за руку Ильнур. Зихир Емекте, по-турецки сказал он. Ахнув, девочка выпустила ложку из рук, и та, упав, скрылась под скатертью, разлив все содержимое. Падма демонстративно отодвинула от себя тарелку подальше. Гарри поводил кольцом над другими тарелками и нашел еще пару заряженных блюд, но нашел и чистые, без дополнительных добавок, тарелки со снедью. Кольцо цвет не поменяло. «Бунла Артемис», — сообщил Ильнур, и девочки синхронно и с некоторым облегчением пододвинули к себе тарелки. Гарри, тоже взяв еды с чистой тарелки, быстро метнул взгляд на стол преподавателей. Он, без сомнения, понимал, что взрослому человеку и, к тому же, человеку из персонала, это сделать легче легкого. Ему показалось, или директор метнул на него взгляд своих пронзительных голубых глаз. Примечание к части. Топач волчок, любимая игра в Турции. Примечание автора. Балык экмек, рыбный сэндвич. Зихир Емекте, турецкий. В еде отрава. Бунла Артемис, турецкий. Вот эти чистые. Почему не стоит пренебрегать вниманием? Ильнур с тоской уставился на вид за окном. Сейчас там все было безрадостно серым, темным, тяжелым и мокрым, к тому же по стеклам хлестал снег вперемешку с водяными каплями дождя, и выходить куда-либо из замка не хотелось. Падма и Парвати тоже скучали сейчас рядом, и лениво обсуждали прошедший урок трансфигурации. «Девчонки», — неожиданно вклинился в разговор парень, — «вам школьные сплетни еще не надоели?» «Да как они могут поднадоесть?» — хором ответили вопросом на вопрос близняшки. «Тут же все самое-присамое интересное. Ладно, меня кое-что тревожит», — окончательно перевел тему со сплетен на себя мальчик. «Зачем нам подливают в еду зелья?» «Ага, достала», — добавила к сестринскому согласию Падма свое. «Но мы», — переглянулась она с сестрой, — «не знаем». «Я догадываюсь, зачем», — сказал Гарри Ильнур уверенно. «Директор считает, что я попал не в ту компанию и не на тот факультет. Он хотел, чтобы ты попал к львам», — иронично спросила Парвати, прекрасно зная характер друга. «Он, что, правда так и думал? Ну, вот дает. Ты же от природы более любопытный, чем храбрый. Любопытство тебя гонит вперед, к изучению все новых и новых горизонтов и аспектов. Ты предпочитаешь тень и находиться за спинами, а не свет и только вперед. Придурок», — хмыкнула Падма. «Хотя, ты же мальчик, который выжил, сирота. Но у меня уже есть заботливые и любящие меня люди», — сказал Ильнур спокойно. «Да и вообще, то, что я выжил тогда, во младенчестве, чистой воды случайность. Зачем я директору?» Этот вопрос пока без ответа. Девочки-близняшки синхронно пожали плечами. Некий знак полунамек Ильнур получил в День Всех Святых. Хэллоуин начался для них с запаха тыквы поутру. Сонно зевая и потягиваясь, мальчик заставил себя подняться с кровати и привел себя в надлежащий порядок. И одним из первых спустился в большой зал, который был уже празднично украшен мигающими резными тыквами со свечками внутри и стайками летучих мышей. Девчонки тоже уже сидели за столом и завтракали. После случая с отравами блюд их отец озаботился такими же подарочками, что были и у Гарри в достатке, и сейчас все трое уже очень даже неплохо разбирались в подмешанных им зельях, и ели только то, что было чистым. После всех школьных занятий они снова спустились в большой зал, на пир. Веселый шум, звуки передвигаемой посуды и столовых приборов, говор многочисленных голосов, шорохи и смех сопровождали большой праздничный пир. И это все длилось до тех пор, пока в зал не ворвался Квиррелл, их преподаватель по защите от темных искусств. Странный тип, как едко характеризовали его и девочки, и сам Гарри Ильнур, который пару раз ловил на себе странный взгляд его темных глаз. Квиррелл будто бы прикидывал что-то на его счет, высчитывал, и поэтому мальчику преподаватель сильно не нравился, и, к тому же, преподавал он плохо, чаще всего давая несуразные письменные работы и тесты вместо практики. Его фиолетовый тюрбан сбился на бок, а на лице читался откровенный страх. Все собравшиеся в зале единодушно замерли, глядя, как Квиррелл со всех ног подбежал к креслу профессора Дамблдора и, тяжело опираясь на стол, выдавил из себя: «Профессор там-там, тролль!» И храбрец распластался на полу, пребывая в глубоком обмороке. В зале быстро поднялась суматоха и паника. Кое-кто заорал от подступающего страха. Понадобилось несколько громко взорвавшихся ярко-фиолетовых фейерверков искр, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова вокруг воцарилась тишина. «Старосты!» — прогрохотал Дамблдор. «Немедленно уводите свои факультеты в спальни. Все бы хорошо, если бы сами старосты соблюдали все нужные правила и пропускали бы маленьких, то... А сейчас... Каждый сам за себя». Гарри Ильнур с девочками застряли опять-таки на чертовых лестницах, упрямо меняющих свое направление не туда, куда надо. Лестница поехала вбок, а не прямо, как должна, и ребятам пришлось сойти на не том этаже. Первый, кто сообразил, что они находятся на запретном третьем этаже, была Парвати. Падма вплотную прижалась к парню. Девушка начала дергать Ильнура за рукава ученической мантии и говорить, что отсюда надо бы уйти, и поскорее. «Да что такое?» Взорвался в конце концов парень, и близняшка быстро проговорила: «Ильнур, кажется, мы в запретном коридоре на том самом, на третьем этаже». Мальчик быстро оглянулся. Стены темнее и пыльнее, чем в обыкновенных коридорах, а еще вдобавок плохо освещен. Факелы на стенах чадили и испускали дымные следы, едва давая пламя. Но тут трем юным колдунам стало не по себе, откуда-то послышались незнакомые, тяжелые шаги, и дети побежали. Они добежали до конца коридора и уперлись в большую, массивную дверь. Та не поддавалась, несмотря на совместные усилия троицы. В итоге, Гарри Ильнур с помощью заклинания Аллахомора смог распахнуть ее, и они с облегчением ворвались вовнутрь и закрыли ее за собой. Но почти сразу они все поняли, почему школьникам категорически запрещалось входить в этот коридор. Им в глаза смотрел гигантский нескладный пес, заполнивший собой весь коридор от пола до потолка. У него было три головы, три пары вращающихся безумных глаз, три носа, нервно дергающихся и принюхивающихся к незваным гостям, три открытых слюнявых рта с желтыми клыками, из которых веревками свисала слюна. Ильнур, как и близняшки Потил, оцепенели от шока. Они в жизни еще не встречали Цербера или Кербера, и они поступили, разумеется, как и все дети, дружно заорали от ужаса и шока, и рванули прочь из коридора со всех ног, забыв и о тролле, и о преподавателях, возможно готовящихся их поймать и наказать снятием баллов. Сломя голову, они пролетели по коридору, снова вступили на движущийся пролет лестницы, и та двинулась вверх. Отдышались все трое лишь в гостиной. Все студенты колледжа перенесли угощения и напитки сюда, и сейчас празднование закипело с новой силой. Гарри Ильнур даже не смог вспомнить с первой попытки, лаял им в спины пес или нет. «Вы видели?» Первой нарушила молчание Парвати, пес охранял люк под ногами. «Ага, мальчик, хоть и смутно, припомнил о том, на чем стоял Цербер. Тогда его интересовал немного не пол, а острые зубы в трех мощных пастях. Но, знаешь ли, это не наше дело». «Да», закивала с жаром Падма, «меньше знаешь, крепче спишь». Парвати чуть надулась, но настаивать на своем не стала. Гарри и сам почувствовал себя неловко, когда девушка упомянула люк. На миг в нем вспыхнуло любопытство, но здравый смысл внутри победил, заткнув сладкий голос, ведущий к неприятности: зачем ему лезть туда, куда не просит, и, к тому же, подвергать себя и друзей опасности. Он не такой, тем более Цербер. Зачем он в школе, полной детей? Почему, кто его привел сюда? Ответ напрашивался один, и очень нехороший. Почему стоит держать язык за зубами? Зачем? Ну зачем в школе это чудище? Риторически снова и снова, нервно меряя шагами гостиную, говорил Ильнур Гарри, это магическое существо опасно не только детям, но и взрослым, с Цербером не так-то просто справиться, будучи и взрослым колдуном. Согласна, закивала наверное в сотый раз за вечер Падма. Парвати же, уже изрядно подустав от словесных баталий, уткнулась в книгу. Наверное, директор тут спятил от спокойной жизни. Люк еще. Ага, кивнула близняшка Парвати, а сама девочка открыто зевнула на фразу Поттера. Мальчик понимал, что, вероятно, если спросит кого-нибудь из учителей об этом, то наверняка нарвется на неприятности. Привлекать к себе внимание не хотелось. Остался лишь один способ. Способ, проверенный веками. Слежка. Сначала наблюдения Гарри Поттера ничего не выявили. Учителя вели себя как обычно, и никто не проявлял ни рьяной активности, ни скрытности. Но зато кое-что всплыло практически сразу. Квиреллу. Этот странный преподаватель регулярно пытался спрятаться и скрыться вообще от любых глаз, от учителей и от учеников. Особенно большая часть его активности приходилась на вечернее и ночное время. Он бегал, и постоянно бегал к коридору третьего этажа, к той самой двери, к трехголовому чудищу. И тут, после каких-то пары-тройки недель наблюдений, Гарри Ильнура настигла удача. В одном из коридоров он вдруг услышал голоса, и двух обладателей голосов он прекрасно узнал. Профессор Квирелл и профессор с ней поругались о чем-то в полутемном коридоре. Ильнур затаился за углом. «НН не знаю, П, почему вы Рере решили встретиться именно здесь, с Северус?» «Профессор Зати». «О, я просто подумал, что это очень личный разговор», произнес с ней ледяным тоном. «Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне, уж по крайней мере школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему». Челюсть у парня тут же отвисла от сказанного. Про философский камень он, конечно же, знал отлично. Камень может превратить любой металл в чистое золото. С его помощью также можно приготовить эликсир жизни, который делал бессмертным того, кто выпьет этот эликсир. И в каком ключе он мог понадобиться одному из них, неясно. Мальчик прижался к стене плотнее. Он никак не мог разобрать, что лопочет в ответ Квиреллу. Но тут Снейп снова оборвал его. «Вы уже узнали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом. НН, но, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квиреллу», угрожающе произнес Снейп, делая шаг к заикающемуся профессору. «Я ННП понимаю, а чем вы? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». В голосе Снейп звучала холодная ирония. Ильнур тихо-тихо начал отдаляться от стены, и вовремя Снейп пролетел мимо летучей мышью, и только чудом ученик успел слиться со стеной, чтобы не попасться профессору на глаза. Квиреллу, что-то бормочущий, двинулся в другую сторону, и вскоре мальчик перевел дух. Семимильными шагами шло время, и шло оно к Рождеству и, соответственно, к каникулам. Гарри Ильнур собирался навестить свой могучий триумвират, который зазывал его к себе с октября, показать новую диковинку, магический фонтан, который открыли на территории школы. Да и парень соскучился по говорливому и пестрому Стамбулу с бухтой Золотой Рог и медленно текущим водам Черного и Мраморного морей. Юноша уже мечтательно улыбался, вспоминая ровного Дениса, всегда витающего в своих облаках, Наби и Раиса, который, наверняка, был занят по горло делами лазарета и варкой лекарств. Зима, и в Турции зима. Как же он скучал. Скучал он и по площади ипподром, и по самой загруженной улице города, и стекляли хотелось пройтись по парку Гюльхани. Хотелось посетить мечети и другие значимые места в городе. От сурового хогвартского средневековья хотелось уже тихо подвывать. Глаза соскучились по ярким орнаментам и деталям. Но за день до отъезда он не стал записываться в список тех, кто остается. Его ждал настоящий сюрприз. Гарри Ильнура неожиданно вызвал прямо из Рейвенклавской гостиной Флитвик. Маленький профессор проводил его прямо в кабинет профессора Дамблдора. Директор школы чародейства и волшебства был явно недоволен, зато перед ним восседал в кресле. «Денис!» — вырвалось у Ильнура радостное восклицание. Он от переизбытка чувств едва не бросился к мужчине на шею, но тут же вспомнил о вежливости и такте, и про то, что они тут не одни, и за ними наблюдают не совсем расположенные к ним чужие волшебники. «Здравствуй, Ильнур!» — очень-очень вежливо отозвался маг, и Гарри тут же понял, что директор магической школы Востока не в самом благодушном расположении духа. «Я приехал за тобой», — напрямик проговорил маг, почему-то при этих словах выразительно глядя на Альбуса Дамблдора и вставая со своего места. «Нас ждут». Ильнур Гарри закивал и поспешно поклонился мужчине-директору, когда тот встал. Денис и мальчик, не сводящий своих счастливых глаз с директора школы Востока, покинули присутствующих. Но, как только они с Денисом оказались вне стен директорского кабинета, мужчина опустился перед Гарри на колени, чтобы их глаза были на равном уровне, и быстро, тихо заговорил. «Ильнур, сейчас директор попытался надавить на меня. Он хочет, чтобы ты уехал к своим родственникам. Об этом и речи быть не может. Да, я это же ему и сказал, но он был весьма настойчив», — сморщился маг. «Будь осторожнее поэтому, не доверяя ему и его словам вовсе». «Я знаю», — закивал парень. «Ну, мы уезжаем отсюда, и как можно скорее», — сказал Денис. «Карета, которую пригнали для них двоих специально, чтобы она отвезла их к платформе станции Хаксмит, покачивалась на сильном, холодном, северном ветру, скрипя рессорами, и летела по промерзшей дороге. Двое, юноша-подросток и мужчина, молчали, так как чувствовали, что еще наговорятся вдоволь с лихвой. И все-таки, нарушил первым молчание Ильнур, зачем в школе трехголовая псина, которая может в любой момент напасть на учеников? Еще я узнал о том, что охраняет пес. Философский камень, сказал Ильнур, глядя украдкой в лицо Дениса. У того из рук выпал книжный том, из которого он что-то читал. Впрочем, тот и не старался его поднять, просто уставился мальчику в лицо. «Я», после недолгого молчания проговорил мужчина, «даже не спрашиваю, как ты об этом узнал. Мне интересно другое, почему камень сейчас не в родовом сейфе Фламеля или где-то спрятан, а в школе, полной юных колдунов и колдуней. Насколько я знаю господина Николаса Фламеля лично, тот не является клиническим идиотом, и Альбусу Дамблдору не доверил бы и свои старые башмаки. А может, он и не знает?» Неожиданно заулыбался мальчик. «Может, с камнем совершена афера, подмена? Почему иногда стоит написать весточку? Странно, но идея написать письмо Николасу Фламелю пришла троице одновременно. После многочасовых прений, кучи исписанных клочков пергамента, чернильных расплывающихся пятен и охрипших голосов, анонимное послание было согласовано, запечатано и отправлено в путь школьной совой. Результат почти не заставил себя ждать. Спустя неделю, спокойно пришедшие на завтрак ученики и студенты стали свидетелями небывалого, разразившегося громкого скандала. Посредине утреннего перекуса в большой зал ворвался, хотя это с натяжкой сказано, двигался он только небольшими перебежками, очень сухонький старичок в сюртуке непонятного цвета, и тут же, не снижая темпа, подлетел к столу и с грохотом опустил кулаки прямо перед замершим, как истукан от шока, директором. Ильнур сначала недоуменно, как и все, смотрел на все это, и только чуть погодя вспомнил, что это все безобразие происходит в общем-то по его милости. Видимо, об этом подумали и близняшки, что безмолвно переглянулись друг с другом и обменялись понимающими, слегка злобными взглядами. Потом старичок разразился воплями. Юные маги и преподаватели навострили уши. Тут уже Альбус Дамблдор попытался утихомирить его, но не слишком преуспел. Маг пришел в школу в возбужденном состоянии и успокоить дал себя далеко не сразу. В итоге, незнакомый старый мужчина был подхвачен под локти и уведен директором прочь из зала из чужих глаз. Новости и нехорошие слухи поползли почти сразу. Портреты в школе обладали длинными языками, хоть и были нарисованными копиями с оригиналов. Впрочем, чем еще заниматься портретным личностям? Был скандал. Особенно Фламель, а это был он, разъярился в отношении обмана и недосказанности в его адрес. Камень он забрал, напоследок погрозив всякого рода неприятностями в дамблдоровский адрес. Таким образом, очень желаемый профессором Квиреллом предмет был уведен создателем прямо из-под носа. Третий этаж перестал быть запретной зоной. Квиринус Квиррелл сбежал из замка буквально на третьи сутки после отбытия великого алхимика Николаса Фламеля. При этом в его кабинете нашли странный седой пепел и кучу плохо пахнущих лохмотьев. И домашние эльфы просто все это вымели за порог. Всем студентам выставили их среднегодовые оценки. Ильнур и девочки в эти дни наслаждались свободой после сдачи годовых зачетов и экзаменов. Разумеется, сдали они их на отличные и хорошие отметки, и по возвращении домой им не грозили бури и шторма от родителей и опекунов. Троица дружно обсуждала фронты работы отдыха на предстоящие летние деньки, и тут мальчику даже взгрустнулось, Настолько он, оказывается, соскучился по Турции, волнам безбрежного моря и ослепительно синему небу. Тут такого не бывает. «Ильнур, ты чего?» Вопросительно взглянула ему в потемневшие от воспоминания о теплой стране глаза Парвати. Подмажи сейчас дышала полной грудью, оперевшись на бортик балкона. Недавно был ливень, и воздух был чудесно чистый и свежий, без пыли, что так надоело в последние дни. «Да вот, дом вспомнил», — признался парень с грустной улыбкой. «Соскучился. Нам немного еще осталось», — сообщила Падма. «Мы, кстати, она имела в виду и сестру, вообще-то собираемся навестить тебя». Эти слова тут же подняли упавшее было настроение Ильнура.